Глава 7. Дурашка был офицером для наказаний. Случалось иногда так, что провинившегося нельзя было помещать в карцер. К примеру, шкипера, который проводил в это время сложный маневр толстяка в пространстве, или стрепуха, готовившего обед. Так вот, наказание в таких случаях за всех отбывал дурашка. Плата за такую работу шла порядочная. Наказание розгами применялось редко. Карцер давно был обжит, казался родным и уютным. Находясь здесь частенько, дурашка как мог вычистил его, дал имена и своему, и запасному топчину, привинченным к полу стульям и столу, графину с водой и чашки, в которой ему приносили остатки обеда. Он научился разговаривать с неодушевленными предметами, знал их повадки и привычки, относился к ним с нежностью и уважением, любил и понимал. Ему и сам крейсер представлялся живым существом. В те дни, когда никто из команды не совершал проступков, он любил лазить по всяким закоулкам корабля, поглаживать трубы и кабели, спрашивать о самочувствии планетарные и космические двигатели, вытирать пыль или смазывать трущиеся части, выслушивать стуки и вздохи толстяка. Словом, корабль он знал хорошо, хотя никто об этом и не догадывался. Команда относилась к дурашке с юмором, не травила его, не смеялась над ним. Разве что звездочет, советник, да сам тактик иногда говорили: «Что-то ты, дурашка, давно не работал», и совершали какое-нибудь нарушение правил внутренней дисциплины, за что дурашку немедленно отправляли в карцер. Но он не обижался, ведь это действительно было его работой. Случалось, что в карцере поселялся еще кто-нибудь из команды. Звездочет молчал, не опускаясь до разговоров с офицером для наказаний. Советник всячески старался вывести его из терпения. Оружейник тоже молчал, но не так, как звездочет. Молчание его было легким, приятным. Бунтарь беседовал с дурашкой как равный с равным, сообщал ему много любопытных фактов, которые откладывались в сознании дурашки не в виде знаний, а в виде настроений и чувств. Дурашка искренне сочувствовал попавшему в карцер. В таких случаях ему казалось, что он плохо выполняет свою работу. Вот и в этот раз, когда в карцер вошел бунтарь, дурашка застыдился, покраснел от огорчения. Но бунтарь никогда не принимал сочувствия. Его радовало пребывание в карцере. «Ну что, займемся обучением?» – спросил он просто. Дурашка всегда был рад слушать его. Бунтарь заговорил о планете. О том, что она наверняка населена разумными существами. Пофантазировал по поводу их вида и образа мышления. Посожалел о бессмысленном уничтожении неизвестного тела в космосе. Все разговоры в карцере прослушивались специальным устройством, но вторичное наказание за один и тот же проступок не полагалось, и поэтому бунтарь говорил, не таясь. Они знали, что толстяк совершил посадку на поверхность планеты. По вибрации и гулу догадались, что бомбарды начали обстрел. Время шло. Дурашка, случайно подойдя к двери, обнаружил, что она не заперта. Это его озадачило. А в голове бунтаря мгновенно созрело решение – нужно бежать. Бежать, чтобы предупредить планетян о том, что их ждет в случае контакта с толстяком, и что ждет планету, если такой контакт не состоится. В существовании на планете разумных планетян он не сомневался. Дурашка вдруг почувствовал, что бунтарь давно ждал такого случая. Побег с толстяка был для бунтаря решенным делом. И вот случай представился. Сердце дурашки радостно забилось, когда бунтарь предложил бежать вдвоем. Это было как отдых после работы. Он не сомневался, что через несколько часов их поймают и снова посадят в карцер. Но отдохнуть хотелось очень. По странному стечению обстоятельств, люк крейсера тоже оказался открытым и никем не охранялся. Дурашке это показалось смешным, ведь он знал о ночном патруле. Какой смысл было охранять открытый корабль? Но бунтарь спешил уйти подальше от крейсера. Необходимость встречи с планетянами гнала его вперед. Сначала беглецы крались по каменистому плато незамеченными. Потом на верхушке толстяка зажегся прожектор. Лучи из арбалетов пронзили воздух. Цокот копыт скакунов надвинулся на них, но беглецы все же проскочили к обрыву. Только дурашке вдруг показалось, что все это не очень смешно. Какая-то боль, тоскливое предчувствие сдавили ему сердце. Но впервые за весь рейс ему не хотелось возвращаться в карцер, и он бросился по камням через ручей. А потом сзади раздался крик, и дурашка понял, что бунтарь мертв. И говорливый ручей вдруг навсегда отрезал дурашку от толстяка. Что-то мгновенно прорвалось в его сознании, еще неопределенное, неясное, но новое, незнакомое. Это и обрадовало его, и испугало. И страшный звериный крик вырвался из его груди. «Гады!» Никогда ранее он не смог бы так закричать. И слово-то такое не могло прийти ему в голову. Дурашка упал, забился головой о камни, заплакал, застонал. А те, преследователи, находились от него всего в каких-то 20 метрах, но почему-то не решались переходить ручей. Дурашке вдруг так захотелось умереть. Но смерть бунтаря настойчиво влекла его к действию, и он встал и начал осторожно удаляться от ручья.